Пока добирались к старой дороге, пригоршня вспомнил о своей роли наставника и на ходу показал слепому пару аномалий. Никаких аттракционов и фейерверков они устраивать не стали. Пригоршня торопил. Волновался, что химик будет ругаться из-за промедления. «Вот найдем химика, разберемся с этим дельцем, тогда я тебе парочку таких аномалий покажу. Закачаешься!» Вскоре лес расступился, впереди показался бетонный короб автобусной остановки. «Вот и дорога!» – обрадовался пригоршня. «А там можно и привал, пожалуй, организовать. Вон там, на остановке». «Глядишь, автобуса дождемся или попутку поймаем», – согласился слепой. Но автобус не подъехал. Возможно, его отпугнули кабаны. За дорогой начинался пологий спуск в поросшую кустарником лощину, и там резвились двое молодых кабанчиков. Звери развлекались тем, что носились по склону, вытаптывая кусты. Иногда они сталкивались и с показной свирепостью, порыкивая, толкали друг друга рылами. «Место занято», – констатировал слепой. «Уберемся отсюда потихоньку». «Мясо у них вкусное», – с сожалением заметил пригоршня. «Жалко, времени нет, чтобы поджарить». Сталкеры обошли автобусную стоянку стороной и на шоссе вышли подальше от мутантов. «А куда эта дорога ведет?» – спросил слепой. «В смысле, если есть дорога, то куда-то она должна привести? К населенному пункту, к заводу там, к воинской части?» «Поселок будет дальше 5 километров. Только мы раньше свернем. Не хочу у поселка светиться». «А что так?» «Там научники объявились. Исследовательская группа. Охрана при них. Не в самом поселке, но очень близко. Не нужно им на глаза попадаться». «А я слышал, с учеными можно столковаться». «Обычно так и получается. Ученые тоже арты скупают. Так что им волей-неволей приходится и охрану приболтать, чтобы не мешали. Много не платят, зато никакой подставы не опасаешься. Интеллигенция. Когда норовят где-то обмануть, то непременно покраснеют. Тогда сразу видишь, что дело нечисто». «Так в чем дело?» «А в том, что база новая. Группу в зону только забросили. Они еще не обустроились толком. Поначалу, когда люди сюда свежие попадают и порядков здешних не просекли еще, то всякое могут учудить. Попадется такой, знаешь, законник, ты ему по-человечески артефакт предложишь, а он охрану позовет. Незаконный оборот экспонатов. Держи, хватай. Не, лучше я к ним не пойду». На привале пригоршня смолотил двое больше консервов, чем слепой, а насытившись, загрустил. «Хорошо сидим, только химика не хватает. Он вроде и молчит, но всегда чувствуется, что он рядом». «Потому что ты поговорить любишь, а привычного собеседника нет». «Любишь ты до внутренних причин докопаться, а ты химик тоже такой». Последовал новый вздох, глубокий и печальный. «Я вижу, вам срочно нужно воссоединиться, иначе ты заболеешь от тоски». «Не, организм у меня крепкий. Просто я думаю, что опоздал на встречу и вроде как виноват. Хотя я ж не виноват. Как только бармен заказ собрал, я сразу ноги в руки и вперед». «Точно. С серьезным видом кивнул слепой. Я ж там торчал в баре. Смогу подтвердить». «Тогда туши костер и пойдем». По старому шоссе идти было легче, чем по лесу. Тут Макарыч оказался прав. Но когда впереди показался заброшенный поселок, пригоршня объявил, что лафа закончилась и пора уходить с асфальта. «А где база научников? Поселок вижу, но там вроде все заброшено». «Она дальше. Я заранее хочу маршрут сменить». «Ага, обходной маневр», догадался слепой. «Видишь, я уже разбираюсь в той стратегии». Когда позже, бредя по бездорожью, поднялись на холм, пригоршня одолжил любопытному спутнику бинокль и показал, где находится база. Слепому было интересно поглядеть, что представляет собой лагерь ученых. Но на таком расстоянии даже в бинокль он мало что разобрал. Увидел ряды колючки на колях, позади сборные походные бараки, длинные из алюминиевых секций. Металл был свеженький, пока что не потускнел, и крыши ярко блестели на солнце. В стороне работал бульдозер, выравнивал грунт. Дальше виднелась еще кое-какая техника. Автокран, грузовики. Грудами сложены бетонные плиты. Над строительной площадкой маячила наскоро сколоченная из бревен вышка. «Пока что ограда временная», — объяснил Никита. «Технику пригнали, чтобы забор строить. Серьезно наушники обустраиваются. Надолго, значит. И это хорошо. Как в местных порядках разберутся, можно будет начать к ним ходить на предмет сбыта хабара. Ну что, налюбовался? Двинем, значит, дальше. Давай бинокль». Пригоршня, сверяясь с картой и компасом, повел в лес. На опушке ровным рядком расположились три гравицапы. Применив испытанную тактику обходного маневра, сталкеры обогнули опасное место и углубились в лес. Место было мрачное. Деревья, большей частью молодые, они поднялись после катастрофы и испытали на себе действие аномальных сил. Пригоршня была привычна, а слепой разглядывал причудливо изогнутые стволы и скрюченные ветки деревьев. Сосна, ствол которой свивался спиралью, береза с загнутой верхушкой, упиравшаяся в землю и, похоже, успевшая пустить корни. Береза и пригоршне понравилась. Ему захотелось пройти в образованную стволом арку, но стоило Никите показаться по другую сторону искалеченного дерева, невесть, откуда прилетевший сук полметра длиной и толщиной в руку, едва не засветил ему в лоб. Вслед за первой полетели новые и новые ветки. Они выныривали из кустов, с хрустом срывались с искривленных деревьев, прилетали справа и слева. Опешивший пригоршня попятился, нырнул под березовый ствол. Несколько сучьев полетели следом. За кустами захохотали и заухали противным скрипучим голосом. Закрывая голову руками, Никита побежал от странной березы. Летящие ветки преследовали его, кружились вихрем и время от времени устремлялись вниз, норовя долбануть сталкера в голову. Слепой разглядел, где в кустах дрожит и раскачивается листва, и трижды выстрелил из Макарова. Летающие ветки разом обрушились вниз. Смех оборвался, в кустах взвыли, вой сменился скулящим плачем, кто-то ковылял прочь, проламываясь в густых зарослях. Пригоршня развернулся и дал пару коротких автоматных очередей вслед шутнику. Скулящие стоны и треск веток по-прежнему удалялись. Пригоршня не попал. Это распалило его азарт еще сильнее. «Ну, сейчас я тебя достану!» — выкрикнул он, устремляясь вслед обидчику. Слепой боялся остаться в одиночестве, когда вокруг такое происходит, и побежал следом. Хотя бег с рюкзаком ему очень не нравился. Не без труда догнав Никиту, он выдохнул. «Что это было?» «Отверженный! Телекинетик, сволочь! Сейчас мы его!» У слепого на языке вертелось с десяток вопросов, начиная с главного. «Кто такие отверженные?» Но он берег дыхание и промолчал, разумно рассудив, что сейчас догонят раненого им отверженного, и тогда хоть что-то прояснится. Заросли кустов закончились, и слепой вылетел вслед за Никитой на поляну. На противоположной стороне мелькнула сгорбленная спина беглеца. Показалась на миг и тут же исчезла в густой тени под деревьями. Слепой только и разглядел, что отверженный невелик ростом, к тому же сильно сутулится и хромает. Пуля из Макарова попала в ногу и существенно снизила скорость мутанта. Пригоршня, а за ним и слепой, влетели в тень. Никита завертел головой, отыскивая, куда подевался отверженный. Тот больше голоса не подавал, но хромать бесшумно он не мог. Пригоршня услышал шум, радостно взревел и бросился за отверженным. Впереди показался просвет, перелесок закончился, и сталкеры выбежали на опушку. Перед ними лежал луг, в центре которого, набитых в землю колях, скалились черепа. Среди окружающих коля груд мусора, обглоданных костей тряпья, сидели и лежали с десяток мутантов. Еще дальше – вросшие в землю руины какого-то здания. Беглец обнаружился точно посередине между опушкой и стойбищем. Теперь он снова взвыл. Мутанты дружно обернулись на его скулеж. Пригоршня заорал: «А теперь бежим по-настоящему!» и первым бросился обратно под деревья. Отверженные разразились сердитыми воплями, в воздух взмыли кости, ржавые консервные банки и прочий хлам. Брошенные телекинетиками снаряды забарабанили по древесным стволам, с шорохом влетали в кусты. Сталкеры успели убраться очень вовремя, их обстрел уже не настиг. Петляя между деревьями и стараясь не отстать от пригоршни, слепой сперва не сообразил, что дело нечисто, просто возникло мимолетное ощущение неправильности происходящего. Ему показалось, что деревья сдвигаются со своих мест, толстые ветки склоняются ниже, сплетаются в решетку, что кусты тянутся колючими побегами, норовят вцепиться в одежду и в туго набитый рюкзак. Лес вертелся перед глазами. Слепой никак не мог сосредоточиться, все мелькало и кружилось. Однако момент был не тот, чтобы останавливаться и пытаться разобраться в своих мыслях. А Никита, похоже, был озабочен странными ощущениями еще меньше. Это в том случае, если вообще что-то почувствовал. Он несся впереди, все больше отрываясь от слепого. «Стой!» – выкрикнул на бегу слепой. «Постой, пригоршня!» Тот слегка притормозил и бросил через плечо. «Чего?» Деревья расступились. Никита, а вслед за ним и слепой, оказались на опушке. Перед сталкерами расстилался вытоптанный мутантами луг. Черепа на кольях, руины вдалеке. Знакомая картина. Только теперь отверженные были совсем рядом. Они шли к лесу и ждали появления беглецов. В центре живописной группы выделялся долговязый тощий тип в перепачканном комбезе, давным-давно утратившим первоначальный цвет. Он воздевал костлявые грабли к небу и монотонно напевал себе под нос что-то вроде заунывной мелодии. Пока беглецы плутали, мутанты подготовились получше и встретили врага градом кирпичей как целых, так и обломков. Пригоршня половина кирпича врезалась в плечо, слепому вскользь задела колено. Никита, не целясь, дал очередь от пояса. Несколько пуль угодили в мутантов, досталось и тощему певцу. Отверженный согнулся пополам, как складной ножик, и его мотив оборвался. Сталкеры снова бросились назад под защиту деревьев, вслед им летел град палок и камней. На этот раз им в самом деле удалось убраться. «Похоже, я телепата все же завалил», – похвастался пригоршня, когда отдышался и смог говорить. Слепой все еще хватал воздух перекошенным ртом и приходил в себя. Но ему говорить и не пришлось. Пригоршня сам болтал за двоих. «Отверженные, понимаешь, наделены талантами. Это их так зона перекорежила. Человеческого облика они лишились, зато взамен получили паранормальные способности. Я-то думал, одного мы встретили». «Да и тот так себе, телекинетик вшивый, только и может что палками кидаться. И противный гнида подстерег, закидал палками и думал смыться. Просто в лесу кирпичей не было, вот он и использовал палки». Смог, наконец, вставить слово слепой. «Ну да, поэтому мне и хотелось его в лесу прихватить, а там их толпа, да еще и этот, как его, ну, психопат в общем». «Телепат», — подсказал слепой. «Одно и то же, какая разница? Телепат с психическими свойствами, а коротко – психопат. Он что, отдышался?» «Более-менее. Тогда идем. Не хочу рядом с их гнездом оставаться. Такую толпу отверженных нам вдвоем не взять. Было дело, давили мы таких. Мы с химиком. Ну еще пара человек с нами. А с тобой вдвоем? Не, не управимся. Что толку с твоего Макарова против такой толпы? Тем более они сейчас на стороже. Так что, слепой, не в этот раз мы их уделаем». «Да я и не собирался их уделывать», — согласился слепой. «Это же ты на них попер». «Они первыми напали». Пригоршня направился по едва заметной тропе сквозь лес. «Я защищался». Слепой сделал шаг и скривился от боли. Однако неплохо его кирпичом огрели. При попытке идти колено пронзала острая боль, пронизывающая всю ногу, даже, кажется, в живот отдавала. А пока бежал, даже не чувствовал. «Постой, пригоршня, погоди минуту, колено вот кирпичом». Пригоршня заставил слепого сесть и осмотрел травму. Пострадавший пытался отшучиваться, что, мол, ничего серьезного там быть не может, потому что он только что выдал неплохой кросс по пересеченной местности, и пока драпали от отверженных, колено не мешало. Но Никита сделал серьезное лицо и заявил: «Будем лечить. Вернем обществу полноценного человека. Потому что случись какая заваруха, я должен быть уверен, что напарник не подведет». Он вытащил из рюкзака сверток, развернул и показал комок вязкой зеленоватой массы, похожей на пластилин. Подумав немного, пригоршня отщипнул совсем небольшой кусочек, осторожно размял в пальцах и приложил к поврежденному колену. «Теперь перебинтуем, чтобы не отвалилось, и завтра будешь как новый. Хорошая штука, химик сам делает». «А что это?» Слепой прислушался к своим ощущениям. Он чувствовал холодок там, где странная масса касалась кожи. Вроде бы боль стала уходить. «Секретная разработка. Есть такой артефакт-стабилизатор. Вообще он имеет совершенно другие свойства, но если его растолочь в порошок, добавить еще кое-чего, плюс раздавленные листья какой-то хрени, не знаю, как называется, но растет обычно в зоне слабой радиации, наподобие камнеломки, но не совсем. В общем, растение-мутант». «Эй, она радиоактивная, что ли?» «Не дрейф, видишь же, я в рюкзаке с собой таскаю. В общем, химик эту смесь сделал, так что можешь не париться. У него осечек не бывает. Теперь нам пора место для ночевки подыскать. Заляжем и лечись себе. Все равно скоро стемнеет, а ночью я тебя не поведу, к тому же травмированного». Слепой задрал голову. И впрямь темнеть начало, а он даже не заметил. День оказался настолько насыщен событиями, что и за временем не следил. Пригоршня опустился в рассказы, какие приключения они с химиком пережили и какие хитрости использовал напарник, какие артефакты и сборки применял, и всегда получилось на ура. Слепому пришло в голову, что его спутник очень привык быть в компании этого самого химика и потому говорит только о нем, чтобы заглушить тревогу и неуверенность. Рассказы были похожи один на другой, наконец слепой не выдержал. «Пригоршня, ты 10 минут назад рассказывал мне эту историю, как вы положили 10 бандитов, только в прошлый раз их было 8. Преувеличивая свои заслуги, ты порождаешь во мне неуверенность. Я никогда не смогу стать таким великим сталкером, как ты». «Да не, ты не дрейф. Вот походишь по зоне, научишься всему». «Да нет же, я имел в виду, что никогда не смогу так хвастаться, как ты. А без этого, какой же я буду сталкер-ветеран? Перестань калечить мою судьбу, жестокий человек». Пригоршня сперва надулся, замолчал, потом заявил: «Бандитов было 7. Банда Чурова. Можешь спросить в баре, когда вернемся. Их все помнят». Где-то далеко, но достаточно отчетливо прогремела автоматная очередь. Затем еще и еще. Звуки в лесу искажались, на них накладывалось эхо, и определить, откуда доносятся звуки перестрелки, было непросто. Пригоршня присел и насторожился. Слепой последовал его примеру, тоже припал к толстому древесному стволу и завертел головой. «Хорошо садят, патронов много», — заметил он. «Не жалеют боеприпасы». Бой продолжался несколько минут, затем стало тихо. Пригоршня объявил: «Точно у нас за спиной, там, откуда мы притопали, то есть. Мне это не нравится. 3 или 4 автомата плюс, пожалуй, снайпер. Одиночные редкие, похоже, прицельный огонь на выбор. Тебе этот оркестр ничего не напоминает?» «А что он мне должен напомнить? Я по концертам не особо хожу». «Примерно такой же состав по ИСУ и его банде похоронную отыграл, вот что». «Я думал, мы от них хорошо отстаем», — удивился слепой. «Мы же отправились через 2 часа после боя на той прогалине, да еще обходной маневр». «Вот и я так думал», — поддакнул Никита. «Точно, ночью я не пойду. Ищем ночлег. Только такой, в котором обороняться удобно, а то мало ли что». Подходящим местом пригоршня признал одинокий кирпичный домик, стоящий на краю широкого поля. То ли сторожка, то ли склад какой-то на месте прежних сельскохозяйственных угодий. Место, которое раньше было полем, заросло сорной травой по пояс высотой, да и кустарник тоже кое-где пробился. То есть предполагаемому врагу Было бы где укрыться на подступах к дому, но все-таки лучше, чем в лесу, где за деревом в 3 шагах от тебя может притаиться кто угодно. Само строение выглядело достаточно прочным, разве что крыша прохудилась, но стены оказались целы. Двери не было, ее пустили на дрова, когда кто-то устраивался на ночлег в этом домике. Несколько досок все еще валялись у старого кострища, и пригоршня тут же доломал их и разжег огонь. Потом прошелся по комнате, вороша ногой разбросанные повсюду ссоры тряпье. В углу громоздилась куча хлама, драный ватник, фетровая шляпа с оборванными полями, ржавые консервные банки, битое стекло. Попадались и крысиные косточки, высохшие, начисто обглотанные. Слепой сел у окна и уставился на заброшенное поле. Сейчас в свете заходящего солнца оно казалось красным. Красная трава, красные кусты, а посередине аномалия, названия которой слепой пока что не знал, время от времени выбрасывала горсти сухой земли, тоже красные. Не успела закипеть вода в котелке, как слепой заметил угловатую фигуру. Кто-то брел по красному полю. Незнакомец шатался и раскачивался при ходьбе, болтая опущенными руками. Вроде бы человек, но походка слишком странная. Слепой позвал Никиту. Тот не раздумал. «Отверженный! Гонится за нами, что ли?» Схватив оружие, сталкеры бросились из дома. «Давай, вали его, пока он один!» Возбужденно выкрикнул пригоршня и подал пример, выпустив по отверженному длинную очередь. Слепой посмотрел на свой ПММ, малоэффективный на таком расстоянии, и не стал стрелять. Отверженный взвыл, рухнул на колени, поднимая костлявые руки. Вокруг него закружились комья сухой земли, высушенные до невесомости стебли бурьяна, какой-то мелкий хлам. Колено преклоненная фигура скрылась в вихре. Пригоршня побежал к врагу. Слепой закромал следом. За широкой спиной Никиты он не видел, что происходит. К тому же солнце село, наступили сумерки. Пригоршня выстрелил одиночным, потом еще раз, а потом пошатнулся, получив удар чем-то тяжелым из центра кружечного циклона. Отверженный сумел отыскать, чем запустить в противника. Ругаясь, пригоршня прошил крутящийся перед ним смерч короткой очередью. Вихрь опал, комья земли осыпались, и ветер сдул пыль. Мутант стоял на коленях и медленно клонился лицом вперед. Когда слепой докромал к нему, отверженный уже лежал неподвижно. Пригоршня, не опуская автомата, потыкал уродливое тело ботинком. «Готов!» – объявил он. «Сейчас посмотрим, что он нам принес. У отверженных в карманах попадаются занятные штучки. Запомни на будущее!» Пригоршня перевернул тело, распахнул ветхие одежки, пощупал карманы. «Ничего! А я столько патронов извел на него! Сплошной убыток!» «Постой-ка!» «Да и так стою!» «Не, я говорю, смотри сюда. Это не моя работа. Кто-то в него еще стрелял. Дырки замечаешь?» «Это же тот самый, который на тебя в лесу напал. Я его в ногу ранил». «А вот, гляди, в спину, кто его?» «Это не я, 100%. «Помнишь, стреляли? Ты еще сказал точно там, где мы прошли». «Ну да. Выходит, кто-то еще отверженных гонял, когда мы от них сбежали. Что-то много народу здесь. А я не знаю, кто и что. Может, военные? Ты же сам говорил, недавно базу для ученых развернули. Охрана там. И еще говорил, что новички поначалу очень строго правил придерживаются. Может, военные окрестности базы зачищают?» Пригоршня поднялся, отряхнул колени и покачал головой. «Может и так. Только у военных приоритет. Операции проводить в светлое время суток. Уже это я точно знаю. И потом. Далековато от базы. Мы же вокруг нее хороший крюк сделали. Не нравится мне это. Идем-ка в дом и окна зависим чем-то, чтобы огонь не был виден. Ночь пересидим тихо, а с рассветом уйдем. Будь с нами химик, он бы точно так и сказал бы. Верняк». Слепой был совершенно согласен. Пересидеть тихо – это было бы и его решением. Он бы и на отверженного не стал нападать. Ни в этот раз, ни в прошлый. Поэтому он поплелся за пригоршней. Тот подошел к домишке, шагнул в дверной проем, но замер, выставив ствол калаша и настороженно вглядываясь в темноту. Снаружи порядком стемнело, а внутри и вовсе был мрак. Костер почти погас, лишь несколько обугленных веток тлели, но они не давали света, только видно было, где горел костер, пока не появился отверженный. Слепой остановился в трех шагах позади и тихо окликнул. «Что там?» «Не знаю. Вроде как пробежал кто-то. Прошуршало в углу. Подстрахуй меня, что ли?» Слепой встал с пистолетом у дверного проема, а пригоршня осторожно скользнул внутрь. Замер неподалеку от входа, прижавшись к стене, и повел автоматом из одного угла в другой. В домишке было тихо. «Так что ты видел-то?» прошептал слепой. Он тоже вглядывался в темень, но не замечал ничего подозрительного. «Да так, вроде промелькнуло что-то», так же тихо отозвался пригоршня. «В нашем деле приучаешься из-за любой мелочи осторожничать». Потом громче добавил. «Наверное, показалось. Была бы какая-то тварь, уже бы выдала себя. Заходи, слепой, чувствуй себя как дома». На всякий случай Никита обошел с фонариком все углы, посветил вверх. Луч света выхватывал из темноты подгнившие стропила. «Будем считать, померещилось», — подвел он итог. «Но спим по очереди». У пригоршни к рюкзаку был приторочен скатанный широкий брезентовый плащ, им завесили дверь, потом выбрали среди тряпья сваленного в углу что-то поцелее и прикрыли окна. После этого пригоршня разрешил слепому раздуть огонь. С костром стало веселее. Никита зевнул и спросил. «Как нога?» «Спасибо, доктор, уже заметно лучше». «Но ведь болит немного, верно?» «Есть такое дело, но уже полегче». «Нет, ты не скромничай!» Пригоршня снова зевнул. «Ты так прямо и говори, что, мол, нога болит, спать все равно не могу и потому буду караулить первым. Часика три посиди, потом меня поднимешь. Только не засыпать. Если почувствуешь, что совсем не в моготу, лучше меня растолкай». Завершив распоряжение длинным зевком, пригоршня растянулся на полу и вскоре задышал мерно и ровно, как полагается спящему. Слепой расположился рядом, прислонился к стене и стал перебирать в памяти события прошедшего дня. Получалось, что произошло слишком многое, но слепому это даже понравилось. Вот это и есть настоящая жизнь. Сплошные загадки, которые очень интересно разгадывать. Да еще он постоянно узнавал что-то новое. Это здорово. Не хватало совсем немногого. Кружки крепкого кофе. Хотя он чувствовал, что устал, спать не очень хотелось. Однако кофе был бы не лишним. Сверху со стропил свалилось несколько кусочков грязи и мха. Слепой прислушался. Ни звука. Однако возникло столько ощущения, будто кто-то крадется по стропилам над головой. Слепой подбросил пару обломков доски в огонь, стало немного светлее. Он еще подумал, что надо было взять фонарик пригоршни и посветить в темные углы, как сверху что-то едва слышно зашуршало. Слепой снял ПММ с предохранителя и глянул вверх. По гнилым доскам бродили рыжие отсветы огня, это создавало иллюзию движения. Стоит ли будить пригоршню? Наверное, нет. Слепой снова сел и расслабился. Мало-помалу стало клонить в сон. Слепой потер глаза. Дрова потрескивали, тени бродили по ближней стене, а углы помещения тонули в темноте. Слепой замер. Ему почудилось, что в самом дальнем и темном углу по стене медленно стекает здоровенная капля. Только капли не бывают волосатыми, а это казалось покрыто не то мхом, не то шерстью. Слепой понял, что это нечто живое ползет с потолка, осторожно перебирая цепкими лапами. Слепой осторожно, стараясь не шуметь, направил ствол на существо. Вот оно достигло пола, обернулось. На слепого через комнату глядели два красноватых глаза. А может, не красноватых, а просто огонь костра так отражается. Или он опять цвета не так различил? С Существо подобралось, как перед прыжком, и слепой, больше не раздумывая, выстрелил. Существо взвизгнуло, метнулось вдоль стены к двери, стуча по доскам пола мягкими лапами. Пригоршня вскочил с автоматом на изготовку. Ночной пришелец ударился в завешивающую вход плащ-палатку, запутался в ней, стал биться и верещать. Слепой потел Макаров и прицелился. «Нет!» – рявкнул пригоршня и бросился к дверному проему. Ему было жаль плащ-палатку, которую должна была продырявить 9-миллиметровая пуля. Тут пришелец наконец сумел выпутаться из складок, вскочил, а пригоршня срезал его короткой очередью. И тут же, как будто в ответ на выстрел пригоршни, началась пальба. Стреляли где-то далеко, но в ночной тишине звуки разносились далеко. Длинные очереди, взрывы – все это сливалось в равномерный треск и грохот. Слепой дохромал к порогу и встал рядом с Никитой. «Что это? Где?» «Смотри!» Пригоршня указал на зарево, поднимающееся за лесом. Там что-то неплохо горело. «Нехилый бой идет!» «Точно! Это мы с тобой скромные, дверь плащ-палаткой завесили, а там народ, как я гляжу, не стесняется, резвятся вовсю!» «Собирайся, слепой, пойдем отсюда! Мне эта веселуха очень не нравится!» «То есть мне бы ничего, а химик сейчас бы точно сказал, валить надо!» Пригоршня встряхнул плащ-палатку, скатал ее. Слепой тем временем затоптал огонь и сгреб пожитки. Сталкеры покинули негостеприимный ночлег и зашагали в ночь. Шли неторопливо, потому что слепой все еще заметно хромал. На ходу пригоршня объяснял. «Похоже, на наушников кто-то напал, понимаешь? Ну?» «А если ну, слушай дальше. Охрана базы, скорее всего, успела подать сигнал тревоги. Туда отправят кого-то на помощь. Порядок такой. Тревожная группа выступает в течение 10 минут. Ну, на дорогу, не знаю, сколько, но если вертушку выделят, то прибудут быстро. Значит, очень скоро вояки округу будут прочесывать, искать нападавших. И если я это понимаю, то и те, кто напал, тоже понимают. Стало быть, уходить будут очень шустро. Как бы ни напоролись на нашу ночевку, тогда получится очень и очень кисло. Так что терпи и шагай». «Да я шагаю. Ты бы фонарик включил. Если бой там, то здесь пока что никого не встретим». «Это верно». Никита щелкнул кнопкой, и луч света выхватил из мрака полосу, заросшей сорняками пустоши. «Только бой на убыль идет. То ли отбилась охрана, то ли нет, а стрельба стихает». «Постой, а что это было там, в доме?» «Ты о чем?» «Ну, зверь какой-то или что, которого мы пристрелили на пороге». «А, это...» «Да ничего особенного, домовой, мутант такой, обычно в заброшенных домах селится, поэтому домовым прозвали. Когда стая большая, они опасные, а этот был один, на нас двоих не решился нападать, пока не заснем». «Только почему ты меня не разбудил?» «Слишком быстро все произошло. Я его заметил, когда он уже с потолка спустился и был совсем рядом. Ну, я и выстрелил, заодно ты проснулся». «А, ну ладно. В общем, получилось неплохо. Жаль, только уйти пришлось быстро. Шерсть домового можно продать. И есть умельцы, сувениры из нее делают. Вот что за жизнь пошла? Патроны расходуем, а навара нет». Да еще вокруг не весть, что творится. Постоянно кто-то в кого-то стреляет. И нет бы бандиты обычной или клановой разборки. Нет, здесь дело серьезное. Даже предположить не могу, кто на военных бы осмелился напасть на их базу. Что-то происходит в этой зоне. Жалко, химика нет. Он бы растолковал. Это слепой и сам понимал. Он не раз слышал, военных стараются не трогать. Потому что после беды не оберешься. Начнутся зачистки, проверки. Получается, испортил жизнь всем, кто оказался поблизости. И, соответственно, все тебе это припомнят. Все, кто переживет облавы и зачистки, будут припоминать. Значит, правильно они сделали, что ушли. Сталкеры пересекли поле, потом была лесополоса и снова заросшая сорной травой и бурьяном пустошь. Дальше потянулась редколесье. Черные ветки лезли в луч фонарика пригоршни, казалось, цепкими тощими лапами. Их тени ползли по земле, раскачиваясь в такт шагам Никиты. Слепой брел по лесу, Перед ним раскачивалась широкая спина пригоршни, тени ползали под ногами, ветки норовили вцепиться в одежду. «Красота!» – заявил он. «Как славно прогуляться по лесу на сон грядущий! И для здоровья полезно!» «Особенно полезно будет, если ты не угодишь в микроволновку!» – буркнул, не оборачиваясь пригоршня. «Вон слева, где деревья расступились, видишь? Я сам едва не прозевал». «Нет, в таких потемках ходить тоже не дело. Сейчас где-нибудь упадем. Ты поспишь, я постерегу. В доме надежнее было, стены все-таки. А здесь лучше я сам постерегу». Пригоршня приглядел место для ночевки между корнями старого дуба. Эти толстенные корни выступали из земли не меньше, чем на полметра. За такими вполне можно укрыться. А расстояние между ними позволяло свободно расположиться обоим, даже учитывая немалые габариты пригоршни. Хромой улегся, подсунув под голову рюкзак, и стоило закрыть глаза, как мутные стены тумана с бредущими сквозь них псами, микроволновки и электры, домовые и отверженные, закружились перед ним в безумном хороводе. Хоровод превратился в циклон, затянул засыпающего слепого в середину и уволок в страну снов.